Глава 5. «Ну, сестренка!» Схватив меня под локоть, сестра старательно шептала мне в ухо, но вряд ли Дэйн за нашими спинами пропустил хоть слово. «Не ожидала, что ты от меня такое скроешь!» «Та еще тихоня!» — хмыкнул Дэйн, подтверждая мою догадку. «И не говори!» Ничуть не смутилась Грейс, обернувшись. «И это с родной-то сестрой! Скрыть жениха!» «И я о том!» Дэйн закивал и указал на меня пальцем, будто был и правда на ее стороне. «Я столько раз просил ее уже рассказать хоть кому-то, а она вечно боялась, что это все несерьезно. Представляешь? Я и несерьезные отношения!» Прищурившись, я лишь фыркнула на его слова. Будто в этом доме была хоть одна история, когда он привел девушку с серьезными намерениями. А как раз мимолетные отношения не счесть. Да и кому нужно считать? Уж точно не мне. Какое мне вообще дело? «Эй!» Положив мне на плечо руку, Дэйн попытался заглянуть мне в лицо. «Не злись! Мы же сделали все, как ты и хотела!» «Ну, почти!» «Вы что-то еще скрыли?» Тут же воскликнула моя сестренка и тут же зажала рот рукой, будто поняв что-то, и сама испугалась своей мысли. «Не! Не может быть, Лоррейн! Ты же не...» Нахмурившись и покосившись на сестру, никак не могла понять, о чем она, пока этот наглец не положил руку на мой живот и улыбнулся во весь рот. «Нет уж! Нет!» Тут же воскликнул я, прежде чем он успел сказать хоть что-то. «Я бы хотел, но пока нет», — протянул Дэйн и подмигнул Грейс. «Да и согласись, твой отец бы меня в живых не оставил». Пихнув его в бок, я потянула этих двоих на улицу, где уже давно был накрыт стол. Так мы и вышли к беседке. Веселье, которое всегда так и искрилось в такие вечера, вновь звучало в воздухе. Я любила эти ужины, эти ночевки за городом в старинной усадьбе. Несмотря на то, что чаще всего все девушки спали на полу. Мне нравилось это ощущение родства совсем разных людей, с которыми я выросла и знала, сколько себя помнила. И думала, что выйду замуж за сына из одной такой семьи. Взглянув на Грега, я неосознанно скривилась и отвернулась в поисках свободного места. «Вам к нам!» — с хитрой улыбочкой потянула меня влево Грейс, где и правда были свободные три стула. «Значит, весь вечер мы будем выслушивать шуточки. Чудесно!» «Что бы мы без вас делали, девочки?» Закатив глаза, проговорил Дэйн, садясь подальше от девушек. «Про нас точно бы забыли». «Ага, и ты бы этим очень хорошо воспользовался, да, Дэйн?» Нагнувшись к нему, прошептала Грейс, прежде чем сесть на свое место. Благо, отец сидел в другом конце стола, да и был очень отвлечен как раз разговором с Грегом. Мотнув головой, я села за стол, оказавшись между сестрой и Дэйном. Ну, все могло быть хуже. Нас ведь могли посадить рядом с другой парочкой. «Теперь я даже не знаю, что было бы лучше», — ухмыльнулся Дэйн и, накрыв своей ладонью мою, подмигнул мне. «Хотя остаться в моей комнате и правда было бы не столь плохой идеей». Проскрежетав зубами, я сжала руку в кулак, но этот парень лишь еще больше ухмыльнулся, подняв мою руку и даже поцеловав ее. «Ты хочешь, чтобы моя сестра тебя побила?» — рассмеялась Грейс, откинувшись на стул. «Никогда не видела в ее взгляде столько же злости!» «Это страсть! Милая, ты ничего не понимаешь!» Наклонившись к моему лицу, Так и не выпустив мою руку из своей хватки, Дэйн прошептал еле слышно. «Так ведь, Лирс?» «Черт бы его побрал! Почему так сложно дышать, стоит ему быть слишком близко?» Попытка тихо вырвать свою руку на свободу не увенчалась успехом. Дэйн явно намеревался вывести меня из себя, при этом накладывая свободной рукой мне в тарелку и салаты, и запеченную утку. Я и глазом моргнуть не успела, как в моей тарелке была гора еды, которую я и за два ужина не смогла бы съесть. Когда он положил мне уже вторую булочку, тетя Джейн решила остановить моего недожениха. «Парень, полегче! Ей же еще к свадьбе готовиться!» «Тем более. Нужно питаться, чтобы силы были!» Никак не отреагировал Дэйн, уже занимаясь своей тарелкой. «Ей же еще в свадебное платье влезть потребуется!» Донесся до нас шокированный голос «Вайлет». Повернувшись к девушке, я не смогла понять, искренне ли ее удивление. И действительно ли она решилась такое сказать в будущей семье? «Влезть?» А вот Дэйн недоумевал довольно правдоподобно. «Моя Лирс в любой одежде выглядит потрясающе. Если будет какое-то платье, которое ее недостойно, то проблемы в платье, а явно не в фигуре моей невесты». Улыбнувшись, я подняла свободную руку и притянула лицо этого болтуна, чмокнув в щеку. «Отпусти меня, иначе я даже поесть не смогу», прошептала ему в ухо и тут же отодвинулась. «И как я только могла не замечать», прошептала пораженная рядом Грейс. «А я говорила», тут же вторила ей Оливия. А я наконец-то была освобождена и могла поесть даже почти спокойно. И, попивая вино, почти получая удовольствие от ужина, когда не сталкивалась взглядом с Грегом или его невестой. Вот только слишком много тостов в честь будущих свадеб и подготовки. Наверное, стоило бы приостановиться, но настроение напиться было еще в самом начале вечера. Разве я смогла бы победить его? «Дорогие, вы же сегодня будете здесь спать?» — спросила тетя Рози. «Мы пойдем ко мне», — тут же сказал Дэйн, пока я делала очередной глоток из бокала. «Как раз тогда девочки все смогут разместиться». «Куда?» — нахмурилась я, повернувшись к нему. «Не поведет же он меня в свою студию в самом деле?» «Домой, Лирс, домой!» — хмыкнул он. Еще больше нахмурилась и, сжав бокал сильнее, сделала еще один глоток. Думать о том, что он поведет меня в совсем другое место, не хотелось совсем. И я прекратила особо думать об этом, как и о многом другом. Музыка, смех девочек под боком, шутки и байки отцов с очередной поездки на рыбалку. Время вновь бежало, я будто была на обычном семейном ужине. Девочки поднялись танцевать на лужайке, и я даже встала вместе с ними, но замерла, ощутив легкое головокружение. Вдохнув, я схватилась за стул и остановилась, стараясь держаться ровно. Дэйн прикоснулся к моему плечу, и я отчего-то успокоилась, поняв, что он прямо за моей спиной. Придвинувшись ближе к нему, я откинула голову ему на грудь. И, наконец-то, стало легче. Голова больше не кружилась, хоть и была ватной. Хотя от него исходил жар, отодвинуться бы уже не смогла. Сейчас только он был моей опорой и весьма крепкой, надо признать. «Что, Лирс? Домой?» – прошептал он мне на ухо, обхватив рукой мою талию. Я разомлела, ощутив ужасно подозрительные мурашки. Но думать об этом было слишком сложно. «Да», — выдохнула ему в ухо я. Он потянул меня от стола, и казалось, что я вполне хорошо иду. «Завтра рыбалка!» — крикнул нам вдогонку его отец. «Мы породнимся!» Смех тети Рози и звон бокалов донесся уже очень далеко. Мы дошли до выхода, и только тогда я поняла, что идти до его студии минимум час. «Вот черт!» — пробурчала я, скривившись. «Давай останемся!» «С чего бы?» — Дэн нахмурился. «Не хочу так долго идти!» Звук открывшейся машины заставил остановиться и удивленно поднять брови. «Машина его отца?» «А-а-а!» — только и протянул я. «Это все меняет!» «Ты совсем не умеешь пить!» Его ворчание ничуть меня не смутило. И лишь улыбнулась, когда он, открыв мне дверь, осторожно посадил на переднее сиденье. «Откуда в нем была такая забота? На нас ведь никто не смотрел, и не нужно было доказывать, что мы влюблены». «А ты правда думаешь, что я буду выглядеть потрясающе в свадебном платье?» Неожиданно даже для себя спросила я. «Лирс, что за бред?» — нахмурился он, выруливая на дорогу. «Вот и я думаю», — грустно хмыкнула я, прикрывая глаза. «Бред!» Он просто должен был так сказать. Как я и думала, он отлично врет. Да и за словом в карман никогда не лез. Разве могло быть иначе? Просто так хотелось поверить, что он и правда хоть немного... «Ты потрясающий человек, Лирс! А как ты выглядишь? Совсем не важно!» — вдруг произнес он, смотря на дорогу. «Но если тебе так это важно, ты с детства красотка, что глаз не оторвать!» Удивленно подняв брови, я старалась унять сбившееся дыхание. Никогда раньше я не думала, что услышу нечто подобное. «И от Дэйна?» Но то, как легко он это произнес, как само собой разумеющееся. Он молчал, а я настолько была смущена его словами, что, отвернувшись, постеснялась спросить и заговорить снова, и даже почти задремала, когда он осторожно коснулся моего плеча, стоило нам приехать. Открыв глаза и увидев его лицо, я улыбнулась, протянув к нему руки. Наверное, завтра мне будет странно за это желание, но хотелось обнять его и сказать спасибо за поддержку и помощь. И хотя его близость все еще сбивала дыхание и сердце явно сходило с ума, мне хотелось быть к нему еще ближе. Может быть, все дело в вине? Тогда и мое другое желание можно списать на него же. «Лирс», — он заглянул мне в лицо, дотронувшись до моих рук, которые уже обвили его шею. «Тебе лучше остановиться прямо сейчас. Это же все закончится. Ты можешь пожалеть». «Я хотела целоваться. Нет, не так. Я хотела... целовать его, чертового Дэйна, стоящего передо мной и, судя по лицу, так желавшему сбежать. И, наверное, стоило его послушать. Это лишь фарс, и мы еще пожалеем, но он был так близко. Он был так близко, что я еще сильнее прижалась к его телу и прильнула к его губам. Мне казалось, что если он меня оттолкнет, я просто ударю его. Если скажешь, что все не по-настоящему, я поцелую его еще сильнее. Как это может быть фарсом? Но неожиданно его язык проник в мой рот и полностью захватил всю власть над этим странным и отчаянным поцелуем. Кажется, он даже умудрился поднять меня и куда-то нести. После прохлады улицы стало вдруг слишком жарко. Или это из-за его тела, которое будто горело под моими пальцами. Когда его руки залезли под мою футболку, откинув голову, я застонала в голос, не заботясь ни о чем. «Черт, Лирс!» Его шепот в мою шею посреди поцелуев. «Я не позволю тебе жалеть». «Да», — лишь вторила ему я, сжимая крепче его плечи и притягивая к себе еще ближе.